Глава 6. Елена. Стол был накрыт по-царски, блюда источали потрясающие ароматы. Желудок предательски заурчал, и я решила хоть наесться до отвала. Надеюсь, Джанабаев тоже хорошо поест и с полным животом не сможет совершать свои сомнительные подвиги в отношении меня. Было единственное «но». Присутствие этого человека здорово портило аппетит. Боюсь, что мне и кусок в горло не полезет. Зато я отметила, что столовые ножи были чертовски острыми. Обрадовалась этому факту и поспешила за стол, как вдруг Артур схватил меня за локоть, резко останавливая. Взглянула в его бездонные глаза, не понимая. «Погоди, моя сладкая», — каким-то мурлыкающим тоном проговорил мужчина. Другой рукой он потянулся вниз и приподнял подол моего платья. Нагло положил свою теплую и сухую ладонь на мои ягодицы. Шок мгновенно сменился гневом. Я напряглась и неожиданно для себя влепила этой сволочи звонкую пощечину. «Не смей ко мне прикасаться!» — прошипела я дикой кошкой. Мне до боли в кончиках пальцев хотелось наброситься на него и расцарапать эту ухмыляющуюся рожу, а потом выбить ему зубы и выколоть вилкой глаза. Джанабаев отпустил меня и улыбнулся. Его глаза горели довольным блеском. «Прекрасно», — сказал он, а потом подошел к высокому стулу и, отодвинув его, сказал: «Садись, моя мятежная девочка, поедим». Наблюдая за мужчиной, я пришла к следующему выводу. Джанабаев не простит мне этой выходки, если я не закалю его раньше. Наконец мы сели за стол. Еда пахла восхитительно, но мой желудок категорически отказывался принимать пищу. Я положила в рот небольшой кусочек сочного мяса, пожевала, однако проглотить удалось с огромным трудом. От волнения у меня сжималось горло, пересыхало во рту, да и просто хотелось убежать. Общество Джанабаева меня не только нервировало, я его боялась, боялась того, что произойдет после этого дурацкого ужина. Артур бодро о чем-то говорил, рассказывал какие-то нелепые случаи из своего детства, но я слушала его вполуха и лишь кивала, не предпринимая попыток поддержать разговор. Он разлил по бокалам красное вино и предложил тост. «За нашу совместную жизнь, дорогая моя». Я едва удержала лицо, чтобы не скривиться при этих словах. Улыбнулась и сделала небольшой глоток. «Расскажи что-нибудь, Лена», — вдруг попросил меня Артур. Я стиснула зубы и поджала губы, а мужчина явно наслаждался моим состоянием неловкости и обреченности. «Я вела обычную жизнь», — сказала сухим, безэмоциональным тоном, оставив фразу «неоконченной», намекая на то, что моя жизнь резко изменилась с появлением Джанабаева. Он хмыкнул. «Ты ничего не ешь. Не нравится?» «Наоборот, все очень вкусно», — сказала, вяло ковыряясь в тарелке. «Тебе нужно хорошо питаться, Лена. Силы тебе понадобятся». Я застыла и напряглась от его слов. «Силы для чего? Для борьбы? Побега? Или плотских утех?» Ничего не ответила и откусила еще немного вкусного и ароматного мяса. Мужчина следил за мной и сам ел очень мало. Сволочь. Я использовала всю силу своего терпения, чтобы остаться на месте и не дергаться от каждого звука и слова Артура. На самом же деле мне хотелось вскочить со стула и убежать, хотя дверь была заперта, а за дверью поджидал громила охранник. Мне было страшно. Я крепко сжимала в руке нож для мяса, острый и длинный, с мелкими зубчиками, как у пилы. Мои ноги под столом мелко дрожали. Или сейчас, или никогда. И я приняла решение. Чтобы унять волнение, я взяла бокал с вином и залпом выпила. Отставила бокал и посмотрела на мужчину долгим взглядом. Джанабаев оторвался от своей тарелки и улыбнулся уголками губ. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Сглотнула и кивнула. Он отложил приборы, сложил руки домиком и сказал: «Говори, моя милая, я тебя слушаю». Сделала глубокий вдох и встала из-за стола. Нож оставила в руке, под тканевой салфеткой. «Я хотела бы кое-что узнать», — произнесла прерывисто, слыша, как грохочет сердце. Сделала вид, будто вытирая руки о салфетку, а сама сжала в правой руке нож. Руки мелко подрагивали. «Что ты хотела узнать?» Он выгнул бровь. Я сделала несколько шагов к нему, глядя в его лицо немигающим взглядом, и прорычала. «Хотела узнать, как быстро ты сдохнешь!» Сбросила салфетку и, выкинув вперед руку, уперлась острием ножа чуть ниже адамового яблока. И замерла, не в силах воткнуть нож в его горло. Джанабаев даже не шелохнулся. Он смотрел не на нож, не на мою руку, сжимающую его, а прямо мне в глаза. «Так чего же ты ждешь, моя девочка?» И он подался чуть вперед, так что острие надавило на кожу. «Еще чуть-чуть, и все». Но я поняла, что не могу. Трусиха, дура, такая возможность. «Лена, или воткни нож, или прекрати этот цирк». Слезы потоком хлынули у меня из глаз, и я отшвырнула проклятый нож. «Я не убийца!» — прохрипела со злостью. Артур поднялся из-за стола и взял меня за руку. Моя дрожь усилилась. Мужчина холодно улыбнулся и сказал: «А теперь давай проверим тебя в деле. Снимай платье». «Елена». Я видела его глаза в этот момент. Черные, блестящие, похотливые. Джанабаев ждал, когда я подчинюсь его приказу и сниму платье, но на этот счет у меня были свои мысли. Тогда мужчина неуловимым движением выхватил из-за пояса нож и резанул им бретельки моего платья. Я даже ахнуть не успела, как все это произошло, молниеносно. Реакция у него была отменная, а также владение холодным оружием. Он даже не коснулся лезвием моей кожи. Струящееся платье упало с плеч. Я в потрясении даже не прикрылась, а когда осознала, что на мне остались одни только туфли, было слишком поздно. «Я уже говорил тебе, Лена, как ты прекрасна», — проговорил он, не сводя с моего обнаженного тела восхищенного взгляда. Я дрожала, на глаза навернулись слезы, но ни слова не сорвалось с моих губ. «Не плачь, моя дорогая», — прошептал он ласково, и тыльной стороной ладони стер мои слезы, а потом несколько капель поймал пальцами и облизнул их. Я закрыла глаза и невольно всхлипнула. Наконец отмерла и обхватила себя за плечи, прикрывая хотя бы грудь. «Пожалуйста», — пролепетала я, сама не понимая, о чем прошу, — «отпусти меня». «Тш-ш-ш». Он приложил палец к моим губам. «Открой глаза, Лена». Открыла и посмотрела ему в лицо. Кроме довольства и предвкушения, я не увидела на нем ничего. Ни жалости, ни сострадания. Артур взял меня за руки и расцепил их, обнажая грудь. Потом положил руки мне на плечи и надавил, вынуждая опуститься перед ним на колени. «За твое неподобающее поведение за столом я тебя накажу, Лена. Не так я планировал начать с тобой близость. Хотел доставить тебе наслаждение, показать свою страсть, подвести тебя к оргазму». Он расстегнул молнию на брюках, и оттуда прямо к моему лицу выскочил его толстый, длинный и твердый член с широкой головкой. «Господи!» — испугалась я, — «он же меня разорвет!» И отшатнулась, но мужчина не позволил и, резко схватив за волосы, притянул меня к себе. «Твое наказание, моя любимая девочка. Жесткий трах твоего дерзкого ротика», — произнес он, тяжело задышав. «Возьми мой член, Лена. Запомни его вкус, запах, прочувствуй, потому что ты теперь часто будешь сосать у меня». Его обещания пугали. Он опустил мне руки на голову и заставил целиком взять его в рот. «Работай губками и язычком, девочка. Никаких зубов», — предупредил он. «Сделаешь, как я сказал, тогда и я тебе сделаю очень хорошо». Его член был просто огромным, и сначала я подумала, что задохнусь. Я попыталась сопротивляться, отстраниться. Я замычала и едва не укусила его, но Артур запустил пальцем мне в волосы, предотвращая мои попытки к отступлению. Он стал направлять меня. Я зажмурилась и для удобства ухватилась руками за его ноги. «Мой первый в жизни минет. Ненавижу тебя, Артур Джанабаев». «Охрененно ли она?» — прохрипел он. «У тебя невероятный рот. Всегда знал, что ты создана для меня. Теперь покружи язычком вокруг головки, словно обсасываешь леденец», — прерывисто попросил он. И я покорно сделала. «Блин, да», — вырвалось из его горла. «Ох, Лена!» Потом он резко схватил меня за волосы и практически на всю длину затолкал свою плоть мне в рот и горло. «Давай, Леночка, заглоти его», — зарычал он. Но я не могла, слезы брызнули из глаз. Мне было больно, нечем дышать, и его член в горле вызывал рвотный рефлекс. Мужчина замедлился и сказал: «Ты обязательно научишься заглатывать мой член, Лена. Совсем скоро мы это проделаем. А теперь очень медленно оближи его по всей длине и пососи головку». Я подняла на это чудовище взгляд и увидела, что он смотрит на меня, как на свою собственность. Выражение его лица было диким и пугающим. Но самым страшным оказалось не его лицо и не принуждение делать ему минет, а то, что у меня между ног стало влажно. Внизу живота появилось томление, и от этих ощущений я стала противна самой себе. «Да, малышка, у тебя явно талант к минету. Ты любишь пососать мой член», — прорычал он. «Но я хочу от тебя большего». И он вытащил член из моего рта и потянул меня наверх. Еле застегнул ширинку, потом неожиданно подхватил меня на руки и понес на второй этаж. Мое сердце колотилось от страха. Я молчала в какой-то отрешенности. Словно я была не я, а наблюдала за происходящим со стороны, не знаю. Видимо, от шока организм решил, что лучше я покорюсь сегодняшней ситуации, чем сойду с ума. Ногой открыл он дверь, и я затаила дыхание, увидев перед собой комнату для сексуальных утех. Гигантских размеров кровать, на которой могут поместиться человек 10, кожаные качели, какие-то немыслимые приспособления, столы и многое другое. Полумрак, горящие свечи, тихая эротичная музыка и плотный тягучий аромат Востока вызвали во мне дрожь. Артур опустил меня на пол и подвел к столу. «Ложись на стол, Лена, и свесь голову. Я хочу получить полный доступ к твоему божественному ротику и горлу». Не спешила выполнять его приказ и стояла, глядя на мужчину. Он прищурил глаза и повторил: «Лена, ложись на стол». Он продолжал смотреть на меня и начал раздеваться. Снял пиджак, затем расстегнул манжеты на рубашке, пуговицы, рывком снял брюки, трусы и носки с ботинками. У Джанабаева было великолепное тело, сильное, мускулистое, такое, будто его вылепил сам Бог. Да только откуда у такого прекрасного внешнего человека такая уродливая душа? Он снова подхватил меня на руки и положил на стол. Вижу, как сейчас. «Нравится сердить меня, девочка?» Смеется он и касается пальцами плоти между моих ног. «Да ты уже вся мокрая. Лена, Лена, а ты, оказывается, хочешь меня так же сильно, как я тебя». «Не хочу», — говорю еле слышно. Он качает головой. «Твое тело не лжет. А теперь ложись, связь голову и раздвинь ноги. Я хочу полюбоваться тобой». Выхода нет. Ложусь, свесив голову, и подчиняюсь второму приказу, раздвигаю ноги, хотя прекрасно понимаю, как это грязно, пошло и непристойно. Мне так стыдно. Но я в неволе, и мне приходится подчиниться, признать его превосходство. Пробежавшись взглядом по моему обнаженному телу, он вновь касается его пальцами, спускается вниз и начинает медленно играть с клитором. «Сколько сока!» — говорит он каким-то мурлыкающим тоном. «Я тебя обязательно испробую, моя девочка». Потом подходит ко мне, кладет свои большие ладони мне на груди, сжимает их и приказывает: «Открывай свой чудесный ротик». Я нехотя повинуюсь, и он тут же вставляет мне в рот член. Я буду осторожно продвигать его, Лена. Расслабь горло. Закрыв глаза, я хочу рыдать и кричать, но не могу. Исполняю его волю. Делаю, как он говорит, и не сразу, постепенно начинает получаться. Тело привыкает и расслабляется. Артур гладит мое горло, ощущая внутри свой член. Он двигается медленно и осторожно, поступательными движениями, приучая к себе, приручая. «Ах, как же это сладко, Лена! Мой член у тебя во рту по самые яйца». В его голосе я слышу нотки гордости и блаженства. Он начинает двигать бедрами активнее. «А теперь начинай сосать меня, малышка. Сегодня я всласть оттрахаю твой рот и заполню тебя своей спермой». «Только не это!» Он начинает ускоряться. Берет в руки мою голову и рычит: «Максимально открой рот и расслабь горло. Я скоро кончу». Он трахает сильно, жестко, неистово. Слезы невольно текут из глаз, хлюпающие звуки сводят с ума. Его стоны и хрипы возбуждают. Мне противно то, что происходит, и мне нравится происходящее. Я словно в аду и раю одновременно. Ужасно. Мерзко. Сладко. От этой грязи и этого чудовищного позора мне никогда не отмыться. «Лена, Лена, моя Лена!» — рычит он, вколачивая в мой рот огромный член, и вдруг начинает пульсировать у меня в горле. Я чувствую его вкус. Сперма солоноватая и теплая, и так как он у меня в горле, я невольно глотаю ее. Он вытаскивает член и выплескивает остатки жидкости мне на лицо и шею. «Моя сперма идет тебе, девочка», — шепчет он, размазывая ее по моим щекам, губам, заставляя облизать его пальцы. «Теперь я попробую тебя на вкус, любимая».